Лапшу едят с бульоном, в него идут соевые бобы, острый соус, уксус и чили масло. Это такая приправа из растительного масла с перцем чили. Даже со стороны и на запах это было страшное адское месиво, но предки остались довольны ужином. Вырасту, постараюсь распробовать. А то жить в Китае и не есть острова, это как-то хочется сказать, не по-русски, но из геолокации исходя, не по-китайски. С утра на лбу моей китайской женщины блестели капельки пота. Это все от острова, подумала я, но поглядывать на родительницу стало чаще. Батю прихватило тем же вечером, перед сном. Его брови встали домиком, а глазки-щелочки даже немножко расширились. Хороший перец жжется дважды. Выпалил почти на бегу он китайскую народную мудрость и умчался в сторону санузла. Ама, похоже, до утра в себе носила перечные остроты. Полегчает зато, решила я, когда и ей пришла очередь засесть в семейном уголке задумчивости. Про уголок. Это очень маленькое помещение. Стены и пол, белая плитка. Внутри буквально белый друг и лейка. Лейка – это душ. В полу зарешеченное отверстие, слив. Принял душ, заодно и пол помыл. Между белым другом даже занавесочки не висит. Ванну в этом доме принимаю только я. Детскую, пластиковую. По сути, большой таз. Как только перерасту, придется с Леечкой мыться, как взрослый. Держу пари, в доме семьи Сюй, это где тигр, панда и журавли на картинах, санузел поудобнее. Но ради того, чтоб самолично убедиться, в гости к Вэйлинь напрашиваться не стану. По выходу из белой комнаты маме не стало легче. Наоборот, бледность проявилась сильнее. Она словно впитала белизны стен, еще немножко, и как полотно, которое на саван. Я перепугалась до икоты. На дворе день, ба придет поздно вечером. Телефон в квартире есть, дисковый. Я такие в ранние школьные годы той жизни застала еще, но стоит он почему-то на холодильнике, высоко. Пододвинуть стул могу, но с него не достану. Стол тоже низкий слишком, да и его сдвинуть мне не по силам. Впрочем, я же не знаю местных номеров экстренных служб. Мне их никто не говорил. Взрослые же считают, это они должны защищать детей, с ними самими ничего случиться не может. Ага, не может. Ма плавненько съезжает на пол по стеночке, и глаза закатываются. Подбежала, лоб потрогала, горяченный, и бисеринки пота, и дыхание прерывистое. День, дверь заперта, до средства связи не добраться. Ты нужна мне живой, женщина. Грожу ей малюсеньким кулачком. Русская речь льется, как водичка из лейки. Счастье, что зацепить шланг и уронить лейку моего росточка хватает. На то, чтобы вентиль открыть, тоже, но на пределе сил. Если моя китаянка услышит незнакомые звуки в таком состоянии, не сообразит. Лепечет что-то детка на своем, на малявочном. А то, что она в панике, это к делу не относится. Или наоборот, сойдет в суде за облегчающее. За тряпку сошли мои колготы. Похолодало на днях, отопления нет, дома холодно, так что на мне всего по два слоя. Эх, маманя, дочь утеплила, а о себе не позаботилась. Закрутить кран обратно я уже не смогла, да не особо и пыталась. Вода слабенько сочилась из лейки, на большой напор раскрутить, это тоже оказалось не для хилых рученок. Да и ни к чему, мне же еще возвращаться к этому водоему. Мокрые колготки шлепнулись на лицо ма. От носа и рта я эту хлюпкую влажность отодвинула, а намокшие волосы, уж извини, моя хорошая, как смогла, выжимать нормально этим пальцем пока не удается. Сижу, трясусь, она то горит, то леденеет. Очнулась в какой-то момент, попыталась уползти, звала Али, потом снова впала в беспамятство. Второй тряпкой стало кухонное полотенчико. Так я и бегала в белую комнату, то с колготами, то с полотенцем. Мочила, жамкала, хоть немножко отжать, а то в луже воды лежать с температурой не шибко полезно. Тащила к болезной, жалась к ней, руки старалась греть, когда ее в холод бросала. Горшочек мой детский хорошо не особо тяжелый, его тоже пришлось оттащить в белую комнату, опорожнить. Прям в слив, нам не до изысков. В какой-то момент и мое тельце вырубилось. Слишком маленькое и слабое оказалось для такого вот. Очнулась от возгласа отца и включения света. Майский день догорел, квартирка погрузилась во мрак. Что батя успел подумать и почувствовать, когда щелкнул выключателем и нашел нас, таких красивых, я не знаю, и представить не могу. Расхристанная бесчувственная жена, волосы мокрыми черными змеями вокруг белого, как рисовая мука, лица, красные дочкины колготы на лбу, и сама дочка, жалким бездомным котенком свернувшаяся под боком госпожи Ли. Он не сказал ни слова, метнулся в спальню, Вернулся с ворохом вещей, и моих, и маминых. Кое-как наспех соорудил на моем месте капусту. Я, как проснулась, встала и всячески ему помогала. Протягивала ручки, приподнимала ножки. Затем он вытер и одел, опять же, как сумел, жену. Сбегал в прихожую, натянул уличную обувь на нас обеих. Подхватил на руки ма. «Я скоро вернусь», были первые его слова за вечер. «Побудь тут немного, баба совсем разберется». Баба звучала совсем не смешно. Когда он выскочил за дверь с матерью на руках, я решила, что останусь здесь в виде качана надолго. Пока он доставит мать туда, где ей помогут, пока вернется. Он возвратился минут через 10, подхватил меня на руки, бегом выбежал из квартиры. Чуть не забыл запереть дверь. Внизу ждало такси. Маму он уложил на заднее сиденье. Втиснулся рядом. Пристроил меня на одной коленке. Голову ма уложил на другую ногу. Та снова начала бредить и звать Али. Али, я то есть, просто старалась не реветь. Решительное лицо ба, подобное каменным изваяниям героев древности, очень помогало сосредоточиться и не разныться. Страх все еще не отпустил. Он сжимал до боли маленькое горлышко. Он резал глаза непрошенными и непролитыми слезинками. Но каменный воин был рядом, и это ободряло. В большое больничное здание он с ма на руках просто мчал. Водитель такси оказался понимающий. Счетчик отключил, принял оплату, а потом вызвался дочку, меня, помочь доставить. Батя грозно глянул, прикидывал, наверное, можно ли этому мужику доверять, затем отрывисто кивнул. Доставка на руках таксиста мне не особо запомнилась. Слишком острым еще был страх за ма. Чужая женщина, ага, 3 раза, или 33, сколько раз я к ее лбу холодную тряпку прикладывала, за те разы я и сроднилась. Внутри меня взяла в оборот медсестричка, или кто-то еще из младшего медперсонала, не до чинов тогда было, а ма забрали в смотровую. Повезло, что врач свободный нашелся быстро, и что палата для мамы нашлась. Заключение мы с ба дожидались вместе. Он снова усадил меня на колени, и держал крепче, чем альпинистская страховка. Когда доктор подошел сообщить новости, я ничего не поняла. Новые для меня слова, кроме «жена» и «хорошо». Нет, еще я поняла слово «счет», его уже употребляли в нашем доме. После этого слова каменный воин слегка пошатнулся, но устоял. «Я оплачу», — сурово сказал он, — «все, что понадобится. Помогите моей жене». И только тогда сжимавший горло страх начал меня отпускать. Ба обещал совсем разобраться, и сдержал свое обещание. Мама вернулась домой через 3 дня. Счета за больницу батя оплачивал еще 3 месяца, в рассрочку. Мы ни разу не заговаривали о том, что случилось. О том, во сколько обошлось обращение в больницу, лечение и стационар. Это просто оставили в стенах больницы, не понесли в домашние стены. «Спасибо, что вернулась ко мне», — сказал ба, когда забирал жену из больницы. «Спасибо, что позаботился обо мне и Мэйли», — улыбнулась в ответ ма. «Ох уж эта восточная вежливость!» Я просто подбежала и жамкнула короткими ручонками мамины ноги прямо поверх длинной юбки. «Знаешь, что, мироздание, сесе тебе за то, что дало мне эту семью, именно эту, не каких-нибудь богатеньких и влиятельных, чтобы мне красную ковровую дорожку под ноги подстелили на пути к успеху. Мои фуму лучшие». Июнь 1999, Бэйцзин, КНР, Великая Китайская Стена. Я уже упоминала ее несколько раз, но никогда, кроме как на картинках, не видела. До этого дня ма вполне споро оправлялась после больницы. В поток домашних дел влилась на следующий день после выписки. Ужин в честь возвращения жены ба приготовил сам. Рис, лапша в бульоне с зеленушкой, тушеные овощи и маленькая миска с мясом. Учитывая, что вся недавняя зарплата и все запасы купюр с портретом председателя Мая были потрачены на первый взнос, погашение больничных счетов, наш тишайший отец сотворил царский ужин. Или лучше будет сказать, императорский, не суть, ба постарался. Ма оценила. Я получила к своему рису немного измельченных овощей. Мамин врач мимоходом дал рекомендацию предкам, мол, уже пора вводить в рацион вашей дочери овощи и фрукты. На что я захлопала в ладоши, вызвав очередной приступ умиления у всего медперсонала в области действия эффекта, определенно положительного, то есть бафа. Дядька в белом халате прямо открыл для меня новые, они же, хорошо забытые старые, горизонты вкусовых ощущений. Так, яблочное пюре, не особо любимое мной прошлой, в этом крохотном тельце зашло на ура. Да что там, я даже пюрешку из брокколи, кайлан, за милую душу теперь уминаю. Такими темпами мы и до мяса доберемся. Витамины и микроэлементы – это хорошо для роста персонажа. Мышечное, костное – вот это вот все, оно нам нужно. Здоровое, крепкое, поскорее. Но это я отвлеклась. Речь вообще-то шла о выздоровлении мамы. А поправлялась она и впрямь бодренько, чем бесконечно радовала меня и супруга. И в один прекрасный день, вечер, мы же пересекались в основном вечерами всей семьей, Фуму задумали устроить семейную экскурсию. В выходной день ба, иначе ж как, он и так для того, чтобы ухаживать за мной и навещать жену в больнице, взял короткий неоплачиваемый отпуск. Подряд второй такой ему никто не даст. Это Китай, детка. Тут трудолюбие возведено разве что не в культ, или не лишнее. Они немножко потолковали на тему, куда можно пойти с малышкой, с учетом сильно ограниченных средств, и выбрали поездку поход на Великую Китайскую стену, ведь она в полутора часах езды на автобусе от нас расположена. Внезапно, еще внезапнее для меня стало понимание, что Бэйцзин, город, в котором мы живем, это столица Китая, и что название его означает буквально «северная столица». И этот город в моем прошлом мире и в моей прошлой стране назывался Пекин. Как из Бэйцзин мои соотечественники вывели Пекин? Языковая загадка, право слова. И ведь не спросишь, местные не поймут вопроса. Санкт-Петербург, любимый мой град на Неве, это тоже северная столица. Вот и думай, насколько случайно это мое попадание. Мироздание, ты просто слегка промахнулась с координатами, до стены, которая Великая Китайская, ходит рейсовый автобус, туристический. И мы сами уроженцы Поднебесной пользуются, и приезжие со всех уголков мира. Китайцы вообще любят путешествовать, смотреть новые места, пробовать новую еду. Второе особенно. Не знаешь, о чем поговорить с уроженцем Китая. Заведи речь о еде. Тут вместо приветствия они спросят: «Ты поел? Ты голоден?» И хорошим тоном будет ответить, что ты сыт. Иначе тому, кто спросил, придется тебя пригласить на обед, завтрак, ужин, в зависимости от времени. Батя мой, конечно, жжет. Ребенку год и месяц, жена из больницы, а он на стену с ними поход планирует. Думаю, скепсис был явственно написан на моем лице. Но, как оказалось, я зря кривила рожицу. Может, тела уроженцев Поднебесной как-то по-особенному закаливают, но они, мы, теперь уже так будет правильнее, как-то по ощущениям крепче, износоустойчивее, вроде с виду щупленькие, а волевые и стойкие. Ладно, по порядку. Взрослый билет на туристический автобус, 12 юаней. Меня усадили на коленочки, денег за это не взяли. Часть поездки я бессовестно продрыхла, это все потому, что подняли меня в несусветную рань, сбили режим детского сна ради поездки. Когда проснулась, мы ехали вдоль гор, высота их средняя, склоны покрыты зеленью, перекаты зеленого, верхушки деревьев, верхушки гор, очень приятно глазу. Высадили нас на площади, вымощенной серым камнем, из него же стены здания кассы, крыши, столбы, подпорки, разные художественные излишки в стилизации под старину, красные, серые черепичные крыши традиционного вида, уличные магазинчики, в основном с едой и напитками. Минус. Шум от множества таких же отдыхающих, как и мы. Они все галдят, в лучших птичьих традициях. Если кто-то заговорил громко, надо его перекричать. Но я как-то быстро учусь от этого абстрагироваться. Очень полезный навык для маленького китайца. Для большого, впрочем, тоже, но он явно с годами сам прокачивается. В пассивном режиме. Нам повезло с погодой. Легкая прохлада раннего утра, нет ветра. День солнечный, но обещает быть не жарким, сохранить эту приятную свежесть. Фуникулер нам не по карману. Билет на него стоит около 200 юаней с человека, а моим не до жиру пока что. Так что ноги и еще раз ноги. Батя с очень серьезным лицом обещает мне в следующий раз обязательно купить билет на подвесную вжух-машинку. И полетаем мы на ней над горами, а пока, вот так, ножками. Мне-то что, мои ножки болтаются в воздухе. Несет меня в основном батя, хотя мать поначалу пытается протестовать. Вроде как это задача женщины. Но тишайший каменный воин убеждает ее, что он может обо мне позаботиться. И на руки к маме меня отправляют передачкой в эпизодах, когда надо оплатить то или иное приобретение. Билеты там, водичку, 4 юаня, к слову, за литр и т.д. Еще вариант был подняться на каких-то тележках, но тут воспротивилась мать. Заявила, что они небезопасны для драгоценной детятки. Дитятка с умным видом покивала. У нас тут с сохранениями туго, перезагрузку я уже заюзала, так что да, побережемся. Билет на саму стену стоит 40 юаней, в 5 раз дешевле, чем путешествие на подъемнике. Много ступенек, очень много ступенек. Есть, конечно, и прямые участки, и башни, сигнальные вышки, и снова, ступеньки. Кладка из серых каменных блоков и кирпича выглядит хорошо, свежо, я бы сказала. Нет, кое-где видны выщербины и некоторые локальные разрушения. Схватку со временем даже столь фундаментальное строение проигрывает, если ему не подыгрывают люди с реставрационными работами. И видно, что кое-где уже подлечили стену. Цвет камня и цемента местами отличается. Как по мне, это хорошо и правильно. Ма дает историческую справку, что в прошлом вот эти вот каменюки скрепляли между собой рисовой кашей с добавкой в виде гашеной извести. Живо представляю свою стандартную утреннюю кашу из клейкого риса. Киваю. Да, ей самое место в зубах каменной крепости. Ма продолжает. Давным-давно стену называли земляной дракон. Снова киваю. Это четко ложится в заданную концепцию. Только мифические драконы имеют вдосталь терпения, чтобы постоянно питаться безвкусной рисовой кашей. А известим, пожалуй, вместо соли сойдет. Выходим на площадку. Не знаю, чем она задумывалась изначально, но сейчас это отличная обзорная смотровая. С нее видны горы. Хотя солнце уже почти в зените, долины у подножий дальних горных гигантов окутаны дымкой. Всюду зелень, много хвойных, воздух так свеж. По сравнению с городом, просто небо и земля. Вид на дальние участки стены отменный. Она идет вверх-вниз, как будто по хребту огромного спящего монстра. По драконьему гребню, по спине и длинному-предлинному хвосту дракона. Ба приподнимает меня над зубцами, и я счастливо кричу в небесную синь. Еще бы, ведь я возношусь над великим земляным драконом. Отчетливо, как никогда, ощущаю свою, относительно мира вокруг, маленькость. После моего первого, не побоюсь этого слова, великого путешествия мои усталые предки оголодали. Взяли в первой попавшейся палатке с горячей уличной едой по паре шашлычков. Малюсенькие кусочки мяса на тонких деревянных палочках. По 1,5 юаня за палочку им это обошлось. Мне мясо удалось только понюхать. Ничего, погодите, я свое еще наверстаю. Стараюсь запоминать все цены. Пока, на основе скудных данных, получается, что еда тут относительно недорогая. Учеба, здравоохранение – это боль для кошельков. Хочется пошутить про локализацию этой боли, но это слишком зло по отношению к нашему единственному кормильцу. Путешествовать можно бюджетно, а можно и с размахом. Подъем на Великую Китайскую на фуникулере по цене 5 билетов на саму стену. Мало, все еще критично мало данных. На обратном пути снова дрыхну. Перегруз по впечатлениям для одного дня и отдельно взятого ребятенка. Просыпаюсь уже дома. Предки воркуют рядом, обсуждают поход в парк Ююаньтэнь. Из обрывочно понятных выражений вычленяю, что фуму там и познакомились. Весна, лепестки какие-то. Звучит, как что-то, что надо оценить своими глазами. Что же, я не против прогулки по памятным местам, особенно в том формате, где я болтаю ножками в воздухе, а транспортирует меня личный маунт, он же батя, он же Литанзин. Вечер, кухня. Я сижу на стульчике, кручу в руках блестящую ложку, наблюдаю за тем, как Ма собирается готовить. После длительной пешей прогулки у этой героической женщины еще есть силы на то, чтобы сделать мужу хорошо. В плане ужина, курицу достала, доску разделочную, а я ее, как сейчас, помню, почти трупиком лежала. Кожа, как у этой несчастной обескровленной курочки была, дорогая, как ты. Вот и батя решил проявить заботу. Или чего это он? Бдыщ. Огромный прямоугольный тесак с размаха опускается вниз, отсекая куриную ногу. А, дорогой, ба, если и растерялся, виду не показал. Плечи расправил, вид героический. Как на скриншоте с поверженным монстром 80 уровня. Милая, тебе помощь, бдыщ. Вторая нога отделена от тушки. Милый, я справляюсь. Батяня подался вперед, грудь колесом, взгляд победителя. Дорогая, может, мы чуть позже поужинаем? Хлобысь, тушку со спины на грудку одним движением. Мы все успеваем, милый. Ох, как он смотрит. Если голодный, то что за разговоры про попозже? Вообще, я бы тоже не отказалась от курочки. Скоро ее части окажутся в высокой сковороде с небольшим дном и широким верхом. Такой запах пойдет. Не поем, так хоть понюхаю. Мы так много сегодня ходили. Соглашусь, ходили много. А почему он в поглаженной рубашке? Ее же для работы, на понедельник, Ма гладила. И встал, приосанившись. Начинаю что-то подозревать. Тыщ, тыщ, крылышки одно за другим отрезаются и отправляются в миску с заготовленным соусом. Помнишь, я раньше всегда после прогулок массировал тебе ноги, и вид торжественный, и спину пуще прежнего примет. Ма подняла голову от разделочной доски. Муж мой, у тебя что, снова болит спина? Говорила же, что понесу, Али. Иди, возьми мазь в тумбочке, намажь спину. Не, иди, иди, сам говорил, здоровье прежде всего. И вернулась к плите, кускам куры и прочему, что затем станет вкусняшкой, которую я, как всегда, не попробую. Ба мой расстегнул рубашку, цокнул языком, пошел к телевизору. Тоже, похоже, остался без вкусненького. А вот был бы ты более прямолинеен, глядишь, и обломилось тебе сладкое. Разводит, понимаете, китайские церемонии, а мне терпеть, стараться не заржать в голосину. Но какие ж они у меня все-таки милые, особенно ма, когда с тесаком, песочница, балбес, жирафик, и я... Только в другом углу от этих двух, общеизвестно, все беды от женщин. Шершеля фам, помните, если забыли, перечитайте «Магикане Парижа» Александра Дюма отца, или копните глубже, в шестью сатиру Ювенала, если знание латыни позволяет. Но почти все беды женщин от мужчин, поэтому держусь от них подальше. У меня нынче активный творческий процесс, к тому же, помноженный на развитие мелкой моторики. Я творю картину на песке. Те горы, сосны, лиственные, пушистые облачка на небосводе, стену, может, не такую великую, зато точно китайскую, все, что создано руками китайцев на территории КНР, китайское, а то, что оно похоже на зубчатый хребет драконьей спины, это не совпадение, это творческое переосмысление. Я художник, я так вижу. Смотрите, вон тот край уходит выше, чем гора, это кончик хвоста гигантской рептилии, и она им машет. А если жираф, он снова тянет шею, вот же любопытная длина шеи, и балбес приблизится, они мне всю картину мира сломают. Я с таким трудом разровняла песок, без инструментов, вот этими маленькими ручками. Вместо широкой кисти у меня пальцы, а вместо узкой, монетка в 5 цзя. Портмоне бати хранила не только купюры, металл презренный в нем тоже звенел. Это не кража, и даже не сувенир на память, это эксперимент. Мироздание, помнишь? Ты обещала мне удачу во всех начинаниях, когда в вечернее время без проволочек нашелся доктор для моей мамы, я поверила в это утверждение. Мать нужна мне живой, и все сложилось так, чтобы ей своевременно помогли. Хорошо, прекрасно, в китайском хао, хорошо, иероглифы я начну учить позже, но поделюсь этим сейчас, пока не забыла. Это тонкий, но важный для меня момент. Этот иероглиф состоит из двух графем. Первая часть означает «женщина», вторая – «ребенок». Женщина и ребенок – это хорошо, это правильно. Оставить ребенка без женщины, матери – плохо. Такая банальная истина, лежащая на поверхности. Было ли то больничное везение случайностью, связано ли оно с моим персональным, обещанным свыше везением, или я как-то могу растянуть свою удачу на близких людей? Очень интересный и многогранный вопрос. Так я решила взять на время у бати монетку. Пока он разрывался между домом и больницей, читаем. Между ребенком и женой, родитель был весьма рассеян. Часто бросал одежду, где придется. Провести операцию изъятия оказалось легче, чем отобрать у ребенка конфетку. Дальше пошел процесс с передачи удачи. Я ходила с монеткой, вертела в ручонках, мелкая моторика, не забываем. Старалась думать про удачу и процветание, когда эта малая денежка была у меня в ладошках, то есть, когда на меня не направлен родительский взор. Все это, чтобы затем, при случае, вернуть родителю, и подождать, будет ли какой-то эффект, или же я все себе напридумывала. Вообще, пшик вместо результата, это наиболее вероятный исход. Здесь я реалистична. Но что, если нет, надо опробовать. И, совмещая полезное с полезным, я эту монетку применяю в песочном рисовании. А, чуть не забыла, 1 юань равен 10 цзя, 1 цзя делится на 10 фни, так что в руках у меня половинка юаня, и я творю искусство с помощью денег. Как по мне, это и есть творческий подход, широта мысли, переосмысление. Еще бросаю время от времени косые взгляды на Ченчина и Джана. Эти гипотетические вандалы так и норовят прикоснуться к искусству, ручонки свои загребущие протягивают. А в ручонках, лопатка, уже мне знакомая, и машинка по типу грузовичок с открытым кузовом, игрушечный, разумеется. Когда зыркаю, Они замирают и пятятся. Стоит увлечься картиной на песке, сразу тянут любопытные носы. Палец балбеса утыкается в песок, он начинает им водить. Вроде как тоже что-то изображает. И тут меня как током прошибает. Песочница. Мы, семья Ли, весьма ограничены в средствах. Позволить себе сотни или даже тысячи листов напочеркать, на прописи, если и можем, то все равно не хотелось бы обременять Фуму. Я очень хочу побыстрее научиться читать и писать. Плевать, если это будет выделять меня из ряда карапузов. Я не готова только к младшей школе доходить до освоения азов китайской письменности. У меня есть руки, есть вполне стабильный доступ к песочнице. Вокруг хоть и чисто, но найти или выломать какую-нибудь палочку-веточку вполне реально. Я могу тренировать каллиграфию прямо здесь. Начинать развитие персонажа в песочнице – это считается таким штампом. Но я думаю иначе. Мыслить шире. Помните, песочница – не штамп, это классика. Настолько классика, что можно перефразировать. Песочница – это база, и мы будем на основании этой базы прокачивать персонажа. Осталось только уболтать маму-папу, чтобы мне иероглифы показывали, и значения говорили, так лучше для запоминания. А там уж я приступлю к наработке навыка по выведению закорючек на песке. Звучит, как план, не правда ли? Эй, ну вот, ушла в свои мысли и не заметила, как эти разрушители и вредители подползли. Хвост моему прекрасному дракону уже оторвали, точнее, стерли. Жираф еще как-то держится на границе между обычным миром и миром искусства, а балбес влез всем собой на стену китайскую. Чеши. Отсюда я проглотила, прям вовремя прикусив язык. На горизонте появились моя и балбесова родительницы. Аборигенам не стоит слышать великий могучий в моем исполнении. Русский я пока никак не залегендирую. Впрочем, даже жжение в языке, я его по-настоящему куснула, не иносказательно, не спасает меня от разборок. «Чиши!» — восклицает мамаша балбеса. «Чиши, мама Мэйли, вы так воспитываете свою дочь, она только что сказала моему сыну жрать дерьмо. Простите, простите, мать моя китайская в шоке, я же у нее послушная девочка, и тут такой афронт. Наверное, она увидела вас издалека и сказала, Лаши 2, Мэйли к вам относится с уважением». Правда, тут же сменила гнев на милость плосколицая. Малышка Мэйли зовет меня учителем, какая хорошая девочка. Да, пока произношение у нашей дочки не самое лучшее, продолжает выкручиваться мать. Вы не сердитесь на нее, пожалуйста. Или это она себя убеждает, сама придумала, сама поверила, удобно, совестно, на самом деле, чуть не подставила свою добрую китайскую мать. Как можно сердиться на такую умную и красивую девочку? И руки в мою сторону. Тащусь от этих их перепадов настроения. Прям как переключателем щелкают. Только что орала, слюной брызгала, а теперь клешни свои тянет. Обниматься. Женщина, у тебя свой детеныш есть, с ним и тискайся. Хотя, не будем мать расстраивать. Не расплющит же она меня, в самом деле. В общем, прощание с друзьями по играм вышло скомканным. И речь не только о моей примятой грубыми руками рубашечке. Стену мою китайскую под шумок растоптали. Грязными ногами, ладно, ботинками, по-прекрасному. Эх, все равно бы долго моя поделка не простояла. В лучшем случае, до первого дождя. Мама, за дверями подъезда виновато гляжу на свою защитницу. Все хорошо, Али, улыбается светло-светло. Ты у меня самая лучшая. Я никому не дам тебя в обиду. Скажите, а это не вы живете в той квартире? На выходе из лифта остановила нас тетушка. Наверное, так будет честнее всего, если описывать одним словом. Ши, осторожное согласие от ма напоминает мне едва пережитый прокол с чеши. Много у них этих ши. Стишок вон тот до сих пор в кошмарах мне снится. Жиши всегда пиши с буквой И, так смешнее. Это ваша малышка? Продолжает импровизированный допрос тетушка. Так и хочется наехать на нее. Нет, блин, она чужого китайчонка с распродажи взяла, там же все одинаковые. Ши, повторяет мамуля. А ее, вскидывает руки в жесте сдаюсь эта тетушка, и начинает балаболить, как любит местные. Очень много слов в минуту и на повышенных тонах. Тетушка я, наша соседка, живет через 3 квартиры от нас. У нее тоже есть дочь, только она сильно относительно присутствующего ребеночка, взрослая, уже в институте учится, живет в общежитии при нем. Конечно же, тетушка я, это она сама так попросила ее называть, скучает по дочери, но понимает, что жить отдельно лучше. Учеба занимает много времени, институт не близко. Если ездить домой после занятий, то времени для сна совсем не останется. Мы с родительницей слушаем и вежливо киваем. Старших тут принято уважать, так что убежать от словоохотливой соседки можно, но некрасиво. Хотя лично я не понимаю, зачем нам вся эта информация. Дети так быстро растут, тетушка Я устремляет на меня взор узких глаз, полный нерастраченной заботы. У меня осталось немного игрушек Сяжу, ей они уже не понадобятся, и мне грустно на них смотреть. Тут на глаза тетушки набегают слезы, и становится совсем неудобно отказать. Соседка просит нас забрать детские игрушки ее дочери. Взять тоже неудобно, так что мать настойчиво зазывает тетушку Я к нам в гости, чтобы как следует угостить ее вкусной едой. Благодарность, вежливость и как бы взаимозачет. К вечеру у меня коробка с подержанными вещами, практически сокровищница для малявки. У тетушки Я чуть больше свободного места в доме, и приглашение заходить к нам, если станет одиноко. Моя мать снова проявила заботливость и чуткость. Еще в прибытке, бесплатная няня. Если маме вдруг надо будет срочно отлучиться, тетушка Я с радостью присмотрит за чудесной девочкой. Никогда не страдала от излишней доверчивости к людям, но тетушка Я как-то располагает к себе. Нет мыслей о киднипинге и прочих подсудных действиях. О, еще соседка приносит к столу несколько банок с маринованными овощами. Дайкон, фасоль и корень лотоса. Все сразу съесть, конечно, две миниатюрные женщины не в состоянии, это же 3-литровых стеклянных банки. Так что часть овощей плавно переходит на ужин, и это вызывает небывалый всплеск эмоций у отца. Умэм, довольно урчит батя, как кот над плошкой со сметаной, только вместо сметаны в его миске, рис и маринованная редька, она же дайкон. Так давно не ел, думал, совсем забыл вкус. Мама опирается локтями на стол, складывает ладошки лодочкой, укладывает поверх лодочки щеку, любуется тем, как муж ест. Это от нашей соседки, госпожи Яджии. Вкусно, так вкусно. Он закатывает глаза от удовольствия, прямо, как в детстве, и ударяется в воспоминания. Слушаю внимательно, это же история моей новой семьи, интересно. Оказывается, что батя в прошлом, деревенский житель, его фуму, простые трудяги, живут с земли. Чтобы попасть в школу, юный Литонзин топал около часа каждый день в одну сторону, и столько же в другую после окончания занятий. Централизованного питания для школьников тогда еще не было. Обед брали из дома, кто что мог, то и нес. Частенько отец мой мог принести с собой в школу только банку с маринованными овощами. Их учительница сама готовила рис для таких учеников, как он. На уличной кухне, во внутреннем дворе возле общежития для учителей, чтобы получить хоть какое-то разнообразие, детишки менялись едой, которую взяли из дома. 1-2 раза в неделю старая учительница готовила для них, кроме неизменного риса, суп с мясом. Чаще всего тишайший каменный воин приносил маринованный дикий лук, который сам и собирал. Готовила мама, моя, выходит, бабушка. С нею, а также с дедушкой, мне еще предстоит познакомиться. Учительница вышла на пенсию сразу после выпуска класса, где учился Литонзин. Ее рис, доброту и еженедельный суп с мясом папа сохранил в сердце, как образец, каким нужно быть учителем и человеком. Трудом и экономией родители отца скопили денег, чтобы отправить сына на учебу в большой город. Когда отучился и устроился на работу, батя стал помогать своим фуму, посылать им деньги. Теперь они расширили хозяйство, старую землю продали другим родственникам, сами смогли выкупить хороший участок, часть его определили под мандариновый сад. Первого урожая пока не получили, но очень его ждут. И питаются, конечно, лучше. Такую простую еду, как маринованные овощи, может и подают на стол в обычные дни, но на праздники стол богаче. А сын приезжает к ним теперь только на китайский Новый год, в период длинных отпусков. Дикий лук и фасоль остались в прошлом. И это прошлое, когда вдруг вернулось забытым вкусом из детства, видится пусть и трудным, но светлым. Батя трет глаза. Чеснок в маринаде, говорит в сторону, острый. Против воли тоже шмыгаю носом. Фуму сразу подрываются. Ай, дитятка могло простыть, надо срочно выпить теплой воды. Ну, вы помните, основа медицины, теплая водичка. Вода, пользуюсь случаем. Написать, покажи. Ай, Али, мамочка тоже трет глазки. Это сложно, даже для такой умнички. Давай, я покажу, как писать. Один, выставляет вверх указательный палец и сгибает его, как бы в знаке вопроса. Ты у нас один драгоценный ребенок, первый, единственный, гляди, берет блокнот и карандаш с холодильника, рисует короткую горизонтальную черту, немножко под уклоном и кое-где нажимает сильнее. Улыбаюсь во весь рот и киваю, веду пальцем по столу похожую черточку. Мама хлопает в ладоши. Умница, Али. Ладно, будем начинать с самых азов. Как там говорится, путь в тысячу ли начинается с одного шага три, даже в моем мире и регионе высказывание было известным. Берегись, китайская письменность. Лима или шагает медленно, но неотвратимо. Дорогая, насчет того детского садика, батя вытягивает руку, гладит меня по волосам. Я одобряю. Наша умная дочь должна получить лучшее образование. Да ну ее прст, батя. Таким крутым быть, это противозаконно. Не переживай, все твои вложения будут не напрасны. Я оправдаю ваши ожидания. Иначе зачем бы я тут очутилась? Один кит. Шить одежду с учетом осанки. Два кит. Эй, Леш, учитель. Чиши я переводить не буду, не хочу учить читателей плохому. Впрочем, мама балбеса суть передала довольно точно. Три выражения, приписываемые мудрецу Лао Цзы. Часть 3. Июль 1999. Бэйцзин, КНР. Поход в парк, где мои Фуму когда-то давно познакомились, отложили. Сначала на одну неделю, затем еще на одну, и еще. Отец стал работать и по воскресеньям тоже. Это было волнительно, тревожно даже. Я ведь ему уже и монетку удачливую подложила, как раз перед первым его рабочим воскресеньем. Неужели ради оплаты счетов за больницу и мою грядущую учебу он нашел подработку? Понимаете, батя у меня один, терять его никак нельзя, но и убедить впахивать чуть-чуть меньше, чем вол на рисовом поле под плугом, мне не под силу. Когда бы взрослый здоровый мужик послушал пигалицу, которая от горшка два вершка, мамуля тоже заметно беспокоилась. Он же и в обычные дни стал задерживаться чуть не за полночь. «Все в порядке», – неизменно отвечал батя на попытки жены убедить его брать меньше подработок. «Это временно. Тогда я узнал о графике работы по-китайски. 996. Это когда рабочий вкалывает с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Наша фирма расширяется, людей не хватает. Когда мать настаивала на свободных выходных, он с виноватым видом отмахивался. Поработаю сейчас побольше, чтобы денег получать потом тоже больше. Дорогая, пойми, нет лекарства от сожалений. Если я сейчас сдамся, не буду работать, как другие, то продвижение по службе получат они, не я. От сожалений нет лекарства, соглашалась госпожа Ли. А что насчет переутомления? Если ты заболеешь, кому от этого станет лучше? Все в порядке, тишайший каменный воин непреклонен. Я здоров. Нынче у меня и моей семьи есть железная чашка риса. Я хочу, чтобы к рису мы каждый день могли добавлять мясо. Дорогая, это мой выбор. У матери заканчивались аргументы. В итоге она только подкладывала раз за разом в его посуду самые лучшие куски. И безропотно мирилась с отсутствием мужа целыми днями. Батю тоже можно понять. Он знал не понаслышке, что такое недоедание, скудный рацион и даже голод. Для семьи он таких испытаний не хочет. Вот и шачит с утра до ночи. Даже не знаю, стоит ли пытаться перевести и адаптировать высказывание про лошадь, которая в колхозе больше всех трудилась, но председателем так и не стала. Боюсь, не поймут от меня подобного заявления. Все, что остается делать, это старательно отвлекать маму от тягостных мыслей. И я не ленюсь. Втягиваю эту славную женщину в детские игры. Благо, коробка от тетушки я немало любопытного в себе содержала. И мячики, и пирамидка, и свой набор формочек, и еще немало всякого там нашлось. Калейдоскоп, когда мама совсем грустно выглядит, я переворачиваю стеклышки и подсовываю ей, чтобы непременно поглядела, что там получилось. Вроде розовых очков, ага, только не навсегда, а временно. Всякий раз улыбается. Часто трясу ее, чтобы называла новые слова, и показывала. А на прогулке я старательно тренируюсь в написании. Дело идет со скрипом. Скрипит дверца в шкафчике, откуда я беру деревянные палочки для еды. Подумывала использовать крючок для вышивания. Он поменьше, удобнее, и дверца тумбы, где ма хранит всякое для рукоделия, не скрипит. Но не стало. Запас палочек у нас в доме большой, а крючок такой у мамы один. По размеру и удобству удержания палочки оказались так себе. Изначально я вообще думал отломить ветку акации. Это был тот еще квест. Под постоянным надзором же мы, я и кто-то из соседских малышей, ковырялись в песке. Обычно одна из мамочек оставалась за малявками присматривать, а другие родительницы ходили в это время по своим делам. Такая женская взаимопомощь. Кому нужно сбегать за продуктами, кому что-то куда-то отнести. Мама Джиана, к примеру, постоянно бегала к родителям мужа, ухаживала за больной свекровью. Новое для себя слово узнала. Папа. И нет, это не нижние 90, а свекровь. От моего ржача в тот день даже песок, наверное, трясся. Или это от моих подергиваний в конвульсиях смеха он вибрировал. В общем, пришлось ждать, пока смотрящая отвлечется на разговор, наускивать балбеса, языком жестов напополам с яростным шепотом. Ченчин вместо ветки сорвал с куста листик, весь такой гордый приполз ко мне с ним. Пришлось хвалить, он же старался, блин, рыцарь песочного замка и синей лопаточки. Да, замки мы теперь в три пары рук сооружали. Не спрашивайте, как мне удалось донести до жирафа с балбесом, что такое замок и зачем его сооружать. В той жизни меня пытались затянуть в одну секту. Наверное, с тех пор у меня при слове «религия» неприятный привкус во рту. Так вот, чтобы одурачить малолетку, мне было лет 13 тогда, несколько взрослых теток приложили дофига усилий за существенный промежуток времени, около полугода обрабатывали, в иное бы русло их активность, еще и зря старались, рыбка сорвалась с крючка. Вот я примерно так же сильно заморочилась, чтобы этих двух к делу пристроить. Зачем? Первое. Вовлеченные в общий игровой процесс пацаны не выдадут меня, если я что-то необычное затею. Второе. Мамочки реально ослабили бдительность, когда поняли, что дети тихо мирно играют, что-то мастерят, всем с виду довольны. Балбес не ест песок и не орет дурниной, длина шеи не выламывает шейные позвонки, ляпота. Третье. На фоне замкостроительства можно было всякое проворачивать, и травы нарвать. Мама, надо, у нас сад, и черкать что-то на заднем дворе постройки. У меня прошлый был один хороший приятель, который работал в строительстве. Причем не на стройке в каске и униформе с рабочим инструментом в мозолистых руках, а на начальственной должности. Поставки там, договоры всякие. С его слов после некоторых возлияний, стройка – это идеальное прикрытие для самых разных махинаций. И денежные потоки в обход, и с материалами легкий, а порой и тяжелый, мухлеж и иностранных специалистов без паспортов засунуть на объект. Много дел можно обстряпать на фоне, или, скорее, в тени, возвышающегося строения. Я применяла его начальственную мудрость на своем первом объекте, в меру своего скромного понимания. Таким образом, если бы одна из мам застукала Ченчина за обрыванием акаций, никто шум бы не поднял. Ну, задумали дети озеленить призамковую территорию. Хотя и так, наверное, не стали бы орать. Тут деткам многое позволяется. До какого-то возраста малыш, бесценное сокровище, как вы помните, может вообще что угодно делать. Кроме предложения товарищу по играм жрать где то, что в рот класть не положено. В общем, когда я деревянной палочкой за спинами строителей водила свои черточки и узорчики, этого даже никто не замечал. А почему я сама ветку не оторвала? Резонный вопрос. Не смогла. Не хватило силенок. Значит, что? Надо прокачивать персонажа. Интеллект и мудрость – это полезные характеристики, но и про силу с ловкостью забывать не стоит. И выносливость, а то от одного приседания тельце норовит упасть в песок. Так что до начала строительных работ мы все с недавних пор делаем простенькую зарядку. Минималистичную, я бы даже так сказала. Прям как дизайн нашего здания. Сначала упражнялась только я, а затем кое-кто стал обезьянничать. Когда нас выпустят, наконец, в большой мир, мы и пробежки освоим. Сначала коротенькие, один круг вокруг песочницы, а затем примемся за наращивание оборотов. Ссадины и синяки от падений, ПФФ, переживем. Тяготы закаляют. Батя мой не даст соврать. Шел уже июль месяц, когда мама Вейлань снова позвала нас к себе. Нас, это только меня и маму, других мам и их детяток она приглашала в другие дни. Достать тесты оказалось не просто распечатать листы с заданиями. В листах были инструкции, что делать воспитателю при знакомстве с малышом, претендующим на место в группе для двухлеток детсада «Солнышко». Все же малыши в два года не умеют читать, чтобы им самим листы с задачками раздали, а затем собрали и проверили решение. Малявкам нужно озвучивать задачи, одну за одной. Как сказала госпожа Сюй, количество тестовых заданий – это еще и проверка на усидчивость малыша. В сад детей приводят на весь день. В 7 часов открывают ворота садика, до 8 родители приводят своих отпрысков. Ровно в 8 ворота закрываются. Кто не успел, тот опоздал. Приходите завтра. Забирать малышей можно, начиная с 17 часов. Если договориться, то на полчаса раньше, но чаще наоборот, До 6 вечера детей просит помариновать. За задержку после 18 надо дать денежку няне. Это уже продленка получается. Время няни неоплачиваемое тикает. Внутри с детками занимаются няни, но няня, не мама, а в группе не один малыш. Надо, чтобы дети слушались, спокойно себя вели. Так что, если малыш закатит истерику на этапе проверки, устал, не хочу, не буду, родителям предложат зайти в другой раз. На языке взрослых это означает, через год, или никогда. Я не вникла пока что в тонкости. Итак, тестировать будут долго. Уж не знаю, как этот этап осилит пацаны, а мы с Вэйлань переглянулись, без особого дружелюбия, и кивнули мамам, соглашаясь начать испытания. Первые задачки, легкотня. Типа сборки пирамидки в правильном порядке и организации башни из кубиков. Башня, хе, мадам Сюй, не пугайте ежа голый папа, не одетый свекровью. Это я еще стараюсь не палиться, и сборку провожу в Слаумаде. Подстраиваюсь под Вэйлань. Для нас в этот раз застелили пол в столовой гостиной. Мамы, моя и хозяйка квартиры, в роли строгой приемной комиссии. Затем нам дают до досочки с выемками под геометрические фигуры. Мы с клубничкой, Вэйлань снова в розовом, обменялись взглядами. Они нас совсем за детей считают, читалось в этих взглядах. Треугольнички, квадратики, овалы и прочие занимают свои места. Я снова притормаживаю, чтобы сильно не обгонять соседку по парте. Затем нас начинают гонять по мелким поручениям. Дай маме мячик, отнеси на стол кубик и прочая скукота. Носимся на перегонки, так веселее и мне, и клубничке. А она смышленая, схватывает все прямо на лету. Это я играю с читами. Мне же вообще никакого труда не составляет то, что нам задают. А Вэйлань так-то старше оригинальной мыли всего на месяц. И соображает. Затем нас делит. Ну как, просит отвечать сначала хозяйскую дочку, а затем уже меня. Еще и вопрос повторяют. Что нарисовано на картинке? Назови эти предметы по очереди. Выполни по порядку все названные действия. Скукота. Вэйлань разок сбивается. Вместо взять ложку со стола берет чашку. Понимает сразу же, что накосячила, роняет фарфоровую чашечку, та летит на пол, бьется на осколки. К счастью, никто не ранен. Высота падения небольшая, осколки крупные, никого не задели. Клубничку быстро утешают, хотя она особо и не плачет, только вид испуганный. Рекламная пауза. Нам дают молочко и фрукты, мамы, моя почему-то активнее, занимаются уборкой. Чашку заменяют на такую же. Логично. Раз одну из набора кокнули, можно и остальные бить. Все равно уже не комплект. Я в действиях не путаюсь. Головой понимаю, что стоило бы поддаться, сдать тест чуть хуже хозяйской дочурки. Гордость. Гордость не позволяет мне прогибаться даже на таких пустячных моментах. Немножко замедлиться, чтобы не спалили. Ок. Намеренно ошибки допускать. Не ок. Наконец настает время бумаги. Нам приносят совсем низенькие столики, кладут на них белые листы и карандаши. Каждая мама тоже берет по карандашику и начинают выводить узоры. Ладно, не совсем. Черточки, крестики и все такое прочее. Элементарщина. Вэйлань пыхтит, но повторяет. Вижу, что рука у нее уже поставлена. Карандаш она держит верно, как для письма. Когда Джан в песочнице заинтересовался моими черканиями палочкой для еды, я ему пыталась дать урок, и он хватал палку совсем иначе. У этой детки нет такой проблемы. Вывод. Малышку уже тренируют. Ей год и 3 месяца. Пацаны в песочнице знают от силы 2 десятка слов, а эта малышка умеет в основы начертания. Респект. Она немножко буксует, когда мама начинает требовать начертания без примера, то есть говорит словом, что надо изобразить, не показывая, как, а дочь демонстрирует свое понимание. Если бы я не пытала мать на предмет обучения меня всяким знаком, сейчас бы уже вызвала вопросы, потому что показываю дамам все то, что они просят начертить, безвременного лага, линии, крестики, кружочки. Я и пентаграмму в круге уже могла бы вам забабахать, но опасаюсь за вашу хрупкую дамскую психику, так что, не перегибаю. Следом за чертежами нам дают задания попроще, видимо, чтобы отдохнули, расслабились. Нам приносят разных размеров фрукты, по паре каждого, один больше, другой меньше, просит ткнуть пальцем в большой, затем в маленький. У нас тест с преференциями, поэтому за правильный ответ мы получаем по кусочку угаданного фрукта, или ягоду. Так, я слопала без зазрений совести целую клубничку, большую. Раз малышки подкрепились, можно напрячь их мозги. Нам велят описать все, что мы делали, начиная с момента пробуждения, этим утром, и весь прошлый день. Потом задают словарную цепочку, ряд чисел, какие-то китайские поговорки повторить на слух. Пока Вэйлань перечисляет все, что у них на столе было на завтрак, успеваю вздремнуть. Хорошо живут, да. Затем снова за учебные столы сажают, это которые низенькие. На столах разноцветные палочки и карточки. Карточки с определенным количеством нарисованных палочек. Мама Вэйлань строгим голосом требует отодвинуть от общей кучи одну палочку. Поднимает вверх указательный палец, и еще одну, спрашивает, сколько палочек, покажите табличкой, где нарисовано столько же. Соседка по парте сыпется уже на втором подсчете. Она придвинула две красные и одну зеленую палочку, а на табличках все палочки одного цвета. Стянула, пока все внимание на другую испытуемую, со своего стола табличку с тремя палками, выставила сбоку от себя. Ай я, мои махинации заметили. В общем, мне зачли весь тест. Потому что если я подсказывать могу по чужому заданию, то явно же шарю. Хватит на сегодня, заявила хозяйка, явно недовольная итогом проверки. Девочки, выпейте еще молока и поиграйте. Мамы немного поговорят. Какой там играть? Клубничка глядит на россыпь палочек так, будто хочет их все пустить в костер. Причем поджечь не спичками, а взглядом. Как еще не опрокинула к чертям этот столик? Самообладание, дрессировка, мне не до нее. Охота узнать, что там за разговоры. Раз уж нас не сослали в детскую комнату, надо пользоваться случаем. Дамы отошли от нас вглубь гостиной, устроились на диване. Но расслышать можно. Мама Мэйли, скажите, услугами какого репетитора вы пользуетесь? Доносится до меня немного приглушенное. Вэйлань два месяца занимается с одним, у него много рекомендаций, но успехи Вэйлань пока не так хороши, как ожидалось. Никаким, отвечает моя простая, как пол юаня, мать. Я немного учу Мэйли, в меру моих сил. Она очень любознательная девочка. Да, да, ваша дочь очень умна, льстит хозяйка, мед чуть не льется изо рта. Если вы не хотите говорить, я понимаю, но мы правда никого не приглашали для обучения, говорит так, как будто в чем-то виновата, мама. Госпожа Сюй долго молчит, заламывает пальцы. Матери эти движения не видны, но я-то сижу низко. Там и маникюр есть, ногти ухоженные, как и вся дамочка. Только движения эти и выдают нервозность. Так-то лицо мать клубнички держит превосходно. Иные статуи позавидуют. Слышу треск. Взгляд смещается на источник. Соседка по парте держит красную палочку вертикально к столику и вжимает его с такой силой, будто хочет проткнуть. Но палочка не меч. Она проигрывает по хрупкости поверхности стола, надламывается. «Простите нас, мы с Мэйли уйдем первыми», встает и кланяется мать. «Нам пора, мы очень, очень благодарны за вашу поддержку». Мама Вэйлань поднимает левую руку, разжимает пальцы, мол, ступайте. «Надеюсь, наши дочери в будущем подружатся», добавляет мама и по второму разу рассыпается в благодарностях. «Я тоже поднимаюсь, решаю попрощаться, как положено, с девчулей и ее мамой». Вэйлань обжигает меня злым взглядом, выставляет в мою сторону надломленную красную палочку. «Не, мам, не думаю. Али, а ты хотела бы жить в таком доме? Я даже не знаю, что взбрело в голову моей славной женщине. Кажется, она в смятении. Тоже заметила, что хозяйская дочка на меня ножи точит. Впрочем, мой ответ однозначен, независимо от подоплеки вопроса. Нет. Почему?» Слегка расширились в удивлении глаза. «Дом там, где мама и папа». Мамуля аж с шага сбилась. «О, нет, ну а что ты хотела? Иероглиф хорошо. Женщина и ребенок, и мужчина, конкретно наш, тоже хорошо, для полного комплекта. Помнится, спросила я давеча о слове. Тя, семья, оно же просто звучит, употребляется часто. Думала, освою по-быстрому написание. Так вот, значение иероглифа один читается как тя, один из вариантов обозначения семьи, и дома заодно. Меня унесло в Богогашечки всерьез и надолго. Если его разобрать, а моя мама ответственно подходит к обучению, то состоит он из двух основных частей. Мьен-мьен, ключ-крыша. Он состоит из трех черт. Я уже его знаю, умею, практикую. А то ж, я руковожу стройкой. Как мне без крыши? Если от руки пишут этот ключ, еще есть вопросики. А когда мать показала мне в газете его в напечатанном виде, я сразу врубилась. Полюбуйтесь. Это ж крышка от кастрюли. В прежние времена этот ключ писался иначе. Дом в разрезе, мать моя китайская мне даже вариации накидала. Да, было похоже, но пришли мы, современные китайцы, в итоге, к кастрюльной крышке. Ши-эс-ха, второй ключ этого составного иероглифа уже из семи черт. Я его пока что даже не пытаюсь воспроизводить. Он означает «свинью». «Где тут свинья?» – спросите вы. Я тоже спросила. «Я ж ребенок, мне так можно». И мама наклонила мне листочек. Получается, горизонтальная верхняя линия – это голова, слева – четыре лапы, а справа – хвостик. По правде, я на месте ног увидела свиные ребрышки. Наверное, я слишком изголодалась по мясной пище. Вот и мерещится всякое. Мне тут сходу еще и добавили порцию сведений. Ключ свинья похож на ключ собака, только у этого короткий висячий хвост и вислый живот. Собаку гляньте сами, если любопытно, там и впрямь немножко похоже на собаку, только надо глядеть под наклоном и иметь волшебные таблеточки или хотя бы грибочки. Тьфу ты, воображение. Так, минутка информативной душноты закончилась. Теперь соединим два знака и прочитаем вместе, что получилось. Свинья в доме. Я легла под стол, потому что это тельце еще не предназначено для гомерического хохота. Нет, я все понимаю. Свинья – это про богатство и процветание. Первые животные, одомашненные в Китае. Смелые – это если говорить про диких кабанов. Ну и покушать китайцы любят. Но я прям ясно и четко увидела любимого супруга, который заваливается домой с попойки, нарядный весь до изумления, пошатывается, раздевается на ходу. И всю ночь потом устраивает длительные беседы тет-а-тет с белым фаянсовым другом, нашего звали Герр Густавсберг. Тя, свинья в доме, тя, ну тя же, так вроде отпустила. Фуф, вы не подумайте, мой драгоценный не всегда такой приходил, эпизодически. Но мы ж всегда запоминаем самое яркое, отличительное. А так он умный, смелый и красивый, самый замечательный. Так хочется верить, что он перенес мой уход легко. Это у меня здесь нет особо времени на тоску и рефлексии. А он, если ты меня слышишь, пожалуйста, не грусти. Вспомни хорошие, но не тот момент, где мы в Минске на балконе у подруги. Не тот, я сказала, кхм, все, вернулись из прошлого в текущее. Стоп, текущее. Мам, у нас тут потоп, какая-то свинья, не побоюсь этого слова, под крышей общего многоэтажного дома затопила нашу кухню. Моя женщина тут же превращается из милой, вежливой и доброжелательной в очень сердитую шипящую кошку. Лоб хмурый, речь состоит из нечленораздельных шипящих. Ма, манул, изредка. На разборки меня не берут. Что, кстати, жаль. Я бы послушала, как моя самка манула высказывает свое «фи» или «ши» соседям сверху. Но, раз не взяли, прошлепала в спальню, чтобы начать таки внимательный осмотр ящичков и тумбочек. Я тут краем уха услышала, что вроде как в китайских документах данные дублируются на пиньин, письменность упрощенная, если кто забыл, латиницей. Если так, это мой шанс узнать, наконец, как зовут маму Мэйли. Конечно же, стоило мне забраться на стульчик, чтобы покопаться в ящике, где раньше еще не смотрела, хлопнула входная дверь. Шухер, пронеслось в маленькой голове, маленькие ноги из положения балансируя на носочках опустились на пяточки, изготовились к прыжку. А маленькие ручки поспешили бросить все и задвинуть ящик. Ящик закрылся, и даже пальцы мне не прищемил. Дочка, сокровище, мать моя, похоже, не пошла, а телепортировалась в комнату. Ничем иным я скорость ее перемещения объяснить не могу, и мое стояние на стуле объяснить затруднительно. Тя, не придумываю ничего лучше, чем из защиты, хотя никто еще ни в чем не обвинял, перейти к нападению. Палец тычет в сторону рамки. В ней фотокарточка с молодыми и счастливыми фуму на гравийной дорожке перед каким-то цветущим плодовым. Яблоня, вишня, может, вообще персик, не определить, потому как фон сильно размыт. Вряд ли профессионал снимал. Муж мой увлекался фотографией, я немного, шапочно, в теме. Парк Ююаньтань, складывает руки у груди мать. Мы тебе обещали, и так все не можем сходить. Айо, твой отец совсем заработался. Я поговорю с ним, Али. А пока давай-ка сюда, мама тебя спустит. Меня опускают на пол, бережно и с элементами аттракциона. Мама раскачивает меня в полете. Простите, госпожа Ли. О, у нас гости. Предполагаю, что мама нула пшипила. Как надо, соседа, голос мужской, скорее даже юношеский. Затем схватила за загривок и приволокла к нам, чтобы он полюбовался на дело рук своих. А, да, спохватилась мать. Побудь тут еще немного. Маме надо договорить. Тут, и пропустить все на свете. Прости, мам, дочка не всегда может быть послушной. Любуешься? Родительница понизила голос, чтобы дитятка не волновать. Любуйся. Мне нужно кормить дочь. Нужно готовить к приходу мужа. А у меня вместо кухни, озеро Сиху. Хлоп. На звук подскакивая моби. Мать перед свинтусом. Я возле косяка двери. Свинтус, он же Аболтус, он же сосед-вредитель, с размаху бьет себя по лицу. Дурак, сообщает он покаянное, и лупит сам себя по второй щеке. Дурак, все-все, хватит, мама в шоке от глубины показательного раскаяния. Я тоже. Обозначилась тут же на порядок больше стимулов вести себя хорошо. Достаточно, мать моя успевает перехватить руку на пути к троекратному самобичеванию. Прямо сейчас этот дурак не может компенсировать. Вредитель, как только его руку отпускают, склоняется в поклоне. «Простите меня, а я, достаточно взять швабру». Мать скрывается за углом и возвращается уже со значенным инструментом. И быстренько помощь с уборкой. Пока виновник потопа и домохозяйка избавляются от рукотворного озера, топчусь в сторонке. Пытаюсь понять, что за человек этот свинтус. Кроме того, что псих, слегка или не очень, и бьет себя на людях. Живет он над нами, значит, скорее всего, планировка квартиры такая же. Наш вариант, он самый простой, читаем, дешевый, в жилом комплексе. Кондоминиум, новое слово в моем лексиконе. Причем, я слышал от тетушки и я, через дорогу есть дом, где квартирки совсем крохотные. Чуть ли не все в одном, включая санузел. Значит, парнишка наш, не совсем нищеброд, но прямо сейчас на мели. Ну, я бы при наличии денег предпочла заплатить, а не лупасить себя по лицу. По возрасту, а фиг пойми, наверное, студент, но почему он живет не в общежитии, как дочка тетушки и я, это же удобнее и дешевле. Пожалуйста, не надумайте лишнего, я чисто с исследовательской точки зрения, у меня из мужчин в окружении, только батя, он крут, хоть с виду и не скажешь, еще в моей стройбригаде двое будущих мужчин, нет, ну когда-нибудь они же вырастут, но в настоящем они совсем не показательны, как представители сильного пола. Эпизодические столкновения в счет не идут. Вредитель орудует шваброй молча, только в моменты неловкости вставляет. Простите, таких моментов много. Задел ножку стула. Простите, когда отжимал в ведро инструмент возмездия, капнул мимо. Простите, и так далее. Как заезженная пластинка, право слово. Это ж как надо было построить пацана, чтобы он так себя вел, привязывать к батарее, бить ногами и не кормить, пока не повторит миллион раз слово. «Простите, БРР, Али, ты голодная?» Тревога в родном голосе. «Так, ты заканчивай вытирать сам, я буду готовить». Смотрю, не только под кашку мою огонь разжигает. «Добрая ты у меня, не иначе, прикормить удумала этого свинтуса, был дикий свин, поел, стала домашненной, стоп, ситуация, героиня, которой сосед сверху устроил затопление, на кухне, это же очень знакомая ситуация, не только потому, что я прошлое с подобными соседями, чаще, соседками, сталкивалась. Еще я вот этими вот нет, другими, взрослыми, руками писала прям очень похожий случай. Правда, там сосед не открыл героине и не помогал с уничтожением следов потопа. И он был музыкант. Обидно, что я не знаю, как это будет по-китайски. Не было случая узнать такое слово. Так, надо разговорить вредителя. Мам, мы там точно на него готовим, будь добра, сделай хорошо, как ты можешь, а то дочь твоя умрет от любопытства. Да, есть лишний прибор на столе. Мама-кошка, ты только не усынови котеночка брошенного, а то вон как глядишь сострадательно. Нам только поговорить, разузнать чуть побольше. Почему кошка? Потому что манул, а это хищное млекопитающее из семейства кошачьих, с очень выразительной мордашкой. Манул в моих литературных потугах прошлой жизни тоже фигурировал. Правда, мужского пола. В моей-то книжной истории не с манулом, а с потопом, это разные были книги, замечательный сосед повадился к героине таскаться, как к себе домой, а нам в семье пополнение не требуется, даже на вакантную роль урода, без которого в семье никак, лучше братика мне роди, батя как бы не против, не скажу за результат, но сам процесс, он в нем явно заинтересован, так, рис, бамбук, его не курить, его есть, свиные шкурки, острая капуста, какой-то бульон, не вижу, что там такое зеленое плавает, высокая посудина, вроде бы капустный лист сверху.